Глава 23. Дары моря. Оказавшись на берегу, он медленно разделся до трусов и пошел к воде. Пляж был чистым, простор беспредельным. Парус яхты скользил вдали, как призрак покоя. Лазарь не почувствовал даже мимолетного умиротворения. Он не мог заставить себя забыть странную пару людей, которых окрестил отверженными собакой. Ведь он так привык к тому, что смертники бродят в одиночестве. А то, что они слишком напоминали персонажей все той же старой книги, лишь добавляло сомнений и головной боли. По скользким камням, вздрагивая от прикосновения водорослей, он входил в море. Волны ударяли сначала в колени, потом в пах, живот, грудь. Он был слишком слаб, чтобы противостоять стихии даже на крохотном прибрежном плацдарме. Попытка заняться плаванием, пожалуй, смахивала бы на самоубийство. Тем не менее, он оттолкнулся ногами и с грехом пополам изобразил брас. Но море не бассейн. На третьем вдохе он получил заряд воды и пены в лицо, ослеп, оглох, задохнулся, потерял ориентацию. Хорошо, что унесло недалеко. Накатила следующая волна и выбросила его на мелководье. Ударившись спиной о дно, он рванулся туда, где должен быть воздух. Много воздуха, не надышишься за целую жизнь. И оставалось только удивляться тому, как неистребим инстинкт, противоречивший здравому или даже нездравому смыслу. Из воды он выползал на четвереньках. Плевать, видел ли его кто-нибудь. Гордости у него осталось еще меньше, чем предрассудков. Если в этом заключался урок, то его можно было усвоить еще во время аварийного покидания материнской утробы. Но кто же обладал способностью запомнить свое тогдашнее разочарование? Преодолев пару метров, он наткнулся на женскую ногу. То, что нога женская, он определил по ее размеру, изяществу обводов, отсутствие волос, но главным образом по тому месту, откуда ноги растут. А выше просматривались живот, груди, подбородок, губы. Обнаружив на пляже голую красотку, Лазарь не растерялся. Он не задал себе вопроса, лежала ли она здесь раньше, до того, как он отправился в воду. Самое время повторить старый припев «Какая разница?». В отличие от парочки отверженных, красотка удобно укладывалась в местный антураж, даже если только что родилась из пены морской. Не поднимая головы, он благодарно поцеловал ее гладкую ножку с красивыми пальчиками, будто протянутую ему для последнего причащения к земным радостям. Ощутил языком солоноватый привкус еще влажной кожи и двинулся выше, перевалил через коленную чашечку, провел щетиной по бедру и подобрался к бритому лобку. Не встречая сопротивления, он не удивлялся. Это был подарок, возможно, прощальный, возможно, на одну ночь или на один счастливый час. За багровой пеленой иступленного поклонения идолу жизни время не имело значения. Он припал к губам, набухшим, вывернутым, готовым мягко раздвинуться и впустить его глубже. Они уже пахли иначе, не морем, а, собственно, женщиной, головокружительным забвением себя и своей боли, сладостной мукой неслиянности, полуобрачным падением туда, где нет ни звезд, ни музыки, ни любви, только темное, пульсирующее нечто — способная поглотить мужчину целиком, без единой вспышки света, без надежды, без воспоминаний, без нирваны, не оставив даже волос и ногтей. Он и эрекцию свою принял как подарок. Его члену, прежде такому податливому, вялому, безропотному, согласному на все, вдруг стало тесно. Он обрел собственную волю, он рвался в манящий зной, в скользкие объятия, им овладела романтическая блажь. Вместо сливного шланга или ключа от потерянной двери он мог еще разок покрасоваться в роли скипетра, окунуться в благородную слизь, замкнуть цепь, томящуюся в невыносимом напряжении. Но ему предстояло еще пару минут цепляться за камни. Лазарь подбирался только к впадине пупа. Наполняя ее слюной, язык полз, как улитка. Зубы оставляли следы укусов, которые тут же расплывались, будто невидимые чернила. Женщина уступала ему свою плоть постепенно, сантиметр за сантиметром. Это была диета для оголодавшего пса. Всего сразу он не переварил бы, захлебнулся, вытек из ее рук, разбавленный болью, а потом он начал ласкать ее грудь, играя сосками, будто впавший в детство сатир. Они были такие упоительно твердые, но он не высосал из них ни капли материнского молока, а вместо этого окунулся в ее волосы, спутавшиеся от его тяжелого дыхания, и почувствовал искру, проскочившую между губами. Ее язык забился у него во рту, пойманной золотой рыбкой, которую он отпустил, потому что она и так исполнила больше, чем он способен был пожелать. Но инстинкту оказалось мало. Он снова и снова искал ее рот, глаза, уши, должен был впитать в себя это, если не взглядом, то кожей. И миниатюрные атомные взрывы в каждой клетке привели к детонации главного заряда. «Эй!» — услышал он насмешливый голос ворона. «Прошу прощения за вторжение в половую жизнь, но это мой клиент». Лазарь тотчас увял и откатился в сторону. По женскому бедру тянулся искрящийся след его спермы. Красотка сладко потянулась. «Твой клиент?» — переспросила она голосом, способным поднять мертвого, но уже не Лазаря. «Только не говори, что ты не знала. У него это на лбу написано». Она впервые посмотрела на Лазаря прямо, и он увидел ее незамутненным взглядом и остыл окончательно. Единственное, что вызывало ощущение жжения, — это пятно на лице, оставленное едкой жидкостью. Ему казалось, что пылающий знак имеет форму греческой буквы «лямбда» или «человечка без рук и головы». «В самом деле, — сказала она, — какая жалость! А ведь я только начала». «Зато он уже кончил», — оборвал ее ворон и бросил Лазарю. «Одевайся». Какое там «одевайся»? Герой-любовник чувствовал себя так, будто потерял пару литров крови. Женщина незаметно выпила из него жалкий остаток жизни, но разве он не отдавал его добровольно? И, черт возьми, он все еще благодарен ей за это. Сил у него хватило лишь на то, чтобы дотянуться до валявшихся поблизости джинсов и прикрыть чресло. Лежа на спине, он уставился в небо и подумал, неплохо бы умереть сейчас, потом точно будет хуже. Женщина бесшумно встала и направилась к воде. Теперь она почему-то была очень темной, почти черной, словно ее не мог коснуться лунный свет. От фигуры остался силуэт, вырезанный в пространстве. Вскоре она исчезла в неумолкающем море. Лазарь глядел в пустоту между звезд. «Ну где ты там, костлявая? Вот он я, жду тебя, еще тепленький, приходи и бери. Можешь сунуть в мясорубку, в холодильник, в печь, только давай быстрее». Мне надоел этот пернатый опекун, а с тобой я готов отправиться куда угодно. Ворон рывком, аж зубы лязгнули, поставил его на ноги и сунул в руки одежду, в которую были завернуты кроссовки. «Пошел!» — скомандовал он, и Лазарь, к собственному удивлению, таки пошел, с каждым шагом обретая все большую уверенность в том, что не свалится и дойдет хотя бы до коттеджа, а там видно будет.